Нужно сказать, что даже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет и как все будет, я неизменно, непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринев вожатому вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, Боже, какое облегчение, когда тулуп, наконец, вот уже который раз треснул на вожатовых плечах. Есть книги настолько живые, что все боишься, что пока не читал, она уже изменилась, как река сменилась, пока жил, тоже жила, как река шла и ушла. Никто дважды не вступал в ту же реку, а вступал ли кто дважды в ту же книгу? Потом, как известно, вожатый пропадает, так подземная река уходит под землю, а с ним пропадал и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти без вожатого, как в том же детстве, на больших прогулках, без воды. В совершенно для меня ненужном обществе коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина, и не только ненужном, а презренном Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она чрезвычайно бледна. Странно, что даже дуэль меня не мирила с отсутствием вожатого, что даже любовное объяснение Гринева с Машей ни на секунду не затмевало во мне черной бороды и черных глаз. В их любви я не участвовала, вся моя любовь была к тому. И весь их роман сводился к моему негодованию. Как может Гринев любить Марью Ивановну, а Марья Ивановна Гринева, когда есть Пугачев? И суровое письмо отца Гринева, запрещающее сыну жениться, не только меня не огорчило, но радовало. Вот теперь уедет от нее и опять по дороге встретит вожатого, и уж никогда с ним не расстанется. И, хотя я знала продолжение и конец, умрет с ним на лобном месте, а Маша выйдет за Швабрина, и так ей и надо. В моей капитанской дочке не было капитанской дочки. До того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю «капитанская дочка», а думаю «Пугачев». Вся капитанская дочка для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым, в метель с вожатым, потом пропадающим, во сне с мужиком-самозванцем на крыльце комендантского дома. Но тут остановка. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. Подсказывала ли я и тут, как в том страшном сне, Гриневу поцеловать Пугачеву руку? К чести своей скажу — нет. Ибо Пугачев, я это понимала, в ту минуту был власть. Нет, больше насилия, нет, больше жизнь и смерть. И так поцеловать руку я при всей своей любви не смогла бы. Из-за всей своей любви. Именно любовь к нему приказывала мне ему в его силе и славе и зверстве руки не целовать, оставить поцелуй для другой площади. Кроме того, раз все вокруг шепчут «целуй руку», ясно, что я руки целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала. Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы не присягнувшие и некоторые повисшие оказались правы.